Напряженное ожидание лопнуло точно сломанная стеклянная полочка у каска. Эрагон нанес удар первым. Арья парировала. Их клинки мелькали с такой скоростью, что порой становились почти невидимыми. Когда они обменивались ударами, Эрагон старался Арье в лицо не смотреть, но очень внимательно, как и советовал Глоэдр, следил за ее движениями и ритмом этих движений, помня при этом, кто она такая и как, скорее всего, поступит в ближайшую секунду. Ему ужасно хотелось победить. Он чувствовал, что просто лопнет от досады, если этого не произойдет. Однако, несмотря на все его усилия, Арья ухитрилась таки застать его врасплох и нанесла ему сильный удар в ребра рукоятью меча. Эрагон остановился и выругался. «Уже лучше!» – услышал он голос Глоэдра. «Значительно лучше! Ты почти точно сумел рассчитать время!» «Но все-таки не сумел!» «Пока не совсем. Но ты слишком злишься. И от этого мысли твои затуманены. Удерживай в памяти лишь то, что тебе нужно помнить в данный момент. Не позволяй собственным мыслям отвлекать тебя от этого. Отыщи в своей душе некое пространство покоя. Спрячься туда. И пусть мирские заботы обходят тебя стороной, тебя самого ничуть не увлекая. Ты должен сосредоточиться примерно так же, как когда вы с Арамисом слушали мысли лесных существ. Ты же и тогда осознавал, что происходит вокруг тебя, но не фиксировал внимания ни на одной конкретной детали. Следи не только за глазами Арьи. Это слишком сужает обзор, и чувства твои становятся слишком конкретными. Но Бром говорил... Глазами можно пользоваться по-разному. Бром это делал по-своему. Хотя, на мой взгляд, это был далеко не самый лучший, точнее, не самый гибкий способ. Да и не самый подходящий для крупных сражений. Брому большую часть своей жизни пришлось сражаться на поединках или же против небольшой группы противников. И его боевые привычки полностью это отражали. Лучше видеть широко, чем слишком близко. Нельзя позволять ничему конкретному в данной местности или данной ситуации отвлечь тебя, ибо тем самым ты позволишь противнику застать тебя врасплох. Ты меня понял? Да, учитель. Тогда сойдитесь еще раз. И на этот раз позволь себе немного расслабиться. И постарайся расширить свое восприятие. Эрагон еще раз мысленно пересмотрел все, что знал о Барье. Когда у него возник некий определенный план действий, он закрыл глаза, замедлил дыхание и погрузился глубоко в себя. Страхи и тревоги постепенно стали уходить из его души, оставляя после себя глубокую пустоту, которая, как ни странно, заглушала боль от ранений и травм и давала ощущение какой-то необычайной ясности мыслей. Хотя интерес к схватке Эрагон ничуть не утратил и по-прежнему мечтал победить, но и возможность оказаться побежденным почему-то больше его не волновала. «Будь что будет», — решил он. А вести ненужную борьбу с решениями судьбы он не станет. «Готов?» — спросила Арья, заметив, что он снова открыл глаза. «Готов». Они встали в исходную позицию и на какое-то время замерли. Каждый ожидал, что противник первым начнет атаку. Солнце было справа от Эрагона, и это означало, что если он атакует Арью слева, то солнце ударит ей прямо в глаза. Он такие штуки пробовал и раньше, но безуспешно. Однако сейчас он придумал такое продолжение этого броска, которое вполне могло оказаться удачным. Он знал, что Арья не сомневается в своей способности так или иначе одержать над ним верх. Хотя наверняка учитывает и его возможности, а также его страстное желание победить. Однако она выигрывала почти все их поединки, и этот опыт вселил в нее уверенность, что победить ей будет нетрудно, даже если в душе у нее и сохранились какие-то сомнения. Таким образом, понял Эрагон, ее уверенность в себе Это одновременно и её слабость. Она считает, что гораздо лучше меня владеет мечом. Может, оно и так, но можно попытаться обратить против неё же её собственные честолюбивые ожидания. Они-то её в итоге и погубят. Он чуть продвинулся вперёд и улыбнулся Арье точно так же, как она только что улыбалась ему. Но сейчас лицо её казалось совершенно непроницаемым. И через какое-то мгновение она ринулась в атаку, явно намереваясь пронзить противника насквозь и пришпилить к земле. Эрагон отскочил назад, чуть отклонившись при этом вправо, сознательно направляя туда и Арью. Она резко затормозила и замерла, точно дикий зверь, застигнутый врасплох на открытой поляне. Затем описала мечом полукруг перед собой, но с Эрагона глаз не сводила. И он вдруг подумал, а она ведь знает, что за ними наблюдает Глаэдр, а потому и ведёт себя более решительно, желая непременно показать себя с наилучшей стороны. И тут Арья смутила его, издав негромкое, совершенно кошачье урчание. Как и та её ободряющая улыбка, это урчание было очередной уловкой, призванной сбить его с толку. И отчасти эта уловка сработала. Однако Эрагон был настороже, ибо уже привык ожидать от неё чего-нибудь в этом роде. Арья одним прыжком по диагонали пересекла расстояние между ними и принялась наносить ему тяжёлые кручёные удары, которые он блокировал щитом, позволяя ей сколько угодно атаковать и не оказывая почти никакого сопротивления. Словно её удары были слишком сильны, и он может только защищаться. С каждым новым мощным ударом, весьма болезненно отдававшимся в руке и плече, Эрагон всё сильнее отступал вправо и даже слегка пошатывался, желая усилить впечатление того, что его неуклонно теснят. Но он по-прежнему оставался абсолютно спокоен и сосредоточен. Пуст. Эрагон понял, что наступает подходящий момент ещё до того, как этот момент наступил. И как только это произошло, стал действовать, не задумываясь и не колеблясь, не пытаясь быть ни слишком быстрым, ни слишком медленным, и стараясь лишь полностью использовать возможность этого уникального мгновения. Когда меч Арьи опустился на него очередным рубящим ударом, он резко отклонился вправо, уходя от удара и одновременно вставая так, чтобы солнце светило ему точно в спину. И остриё меча эльфийки с тяжёлым хрустом вонзилось в землю. Арья резко повернула голову, стараясь держать противника в поле зрения. И совершила ошибку. Солнце ударило ей прямо в глаза. Она прищурилась, на мгновение ослеплённая. Её зрачки превратились в две крошечные чёрные точки. И Эрагон, воспользовавшись этим, нанёс ей колющий удар под левую мышку, верхнюю часть ребер. Он мог бы ударить её в ямку на шее под подбородком, и, наверное, сделал бы это, если бы они сражались по-настоящему, как враги. Но сдержался, ибо даже затупленное с помощью магии остриё меча при таком ударе способно убить. Арья коротко вскрикнула, когда Брисингер коснулся её ребер, и, отшатнувшись, остановилась, прижимая руку к раненому боку и морщась от боли. На Эрагона она смотрела с каким-то странным выражением лица. «Великолепно!» – хрипло выкрикнул Глаэдр. «А теперь ещё разок!» На мгновение Эрагона охватило горячее удовлетворение с собой, но он довольно быстро взял себя в руки и постарался вернуться к прежнему состоянию отстранённой настороженности. Когда лицо Арьи прояснилось, она опустила руку, и они с Эрагоном опять принялись кружить, стараясь избегать того, чтобы солнце попадало им прямо в глаза. Эрагон вскоре заметил, что Арья ведёт себя с ним куда осторожнее, чем прежде. Это было приятно, и ему не раз хотелось проявить большую решительность или даже агрессивность, но он сдерживался, понимая, что она специально проявляет подобную осторожность, надеясь, что он проглотит наживку и вскоре окажется у неё на крючке, как это часто бывало и прежде. Следующее схождение длилось всего несколько минут. Хотя и этого времени вполне хватило, чтобы они успели обменяться вихрем молниеносных ударов. Щиты у обоих так и трещали. На землю летели щепки, клинки скрещивались со звоном, а тела противников то и дело, изгибаясь, взлетали в воздух. И на этот раз результат оказался таким же, как предыдущий. Эрагону удалось обмануть бдительность Арьи ловким прыжком и моментальным движением кисти, а потом нанести ей резкий рубящий удар поперёк груди. От этого удара Арья пошатнулась, упала на одно колено и некоторое время оставалась в таком положении, хмурясь, тяжело дыша и гневно раздувая ноздри. Она сильно побледнела. Лишь на скулах горели два алых пятна. «Ещё раз!» – приказал Глоэдр. Эрагон и Арья подчинились непрекословие. После двух одержанных побед настороженность Эрагона несколько ослабела. Хотя примерно то же, как ему казалось, можно было сказать и об Арье. В следующем поединке явного победителя не было. Арья собралась, сосредоточилась, и теперь ей удавалось отразить любое обманное движение Эрагона. Он, впрочем, ей не уступал. Они много раз сходились, но, в общем, безрезультатно, и, наконец, оба почувствовали себя настолько уставшими, что продолжать поединок уже не хотелось. И они остановились, опираясь на мечи, которые вдруг стали необыкновенно тяжёлыми. Оба противника тяжело дышали, пот так и струился по их лицам. «Ещё раз!» – тихим голосом приказал Глоэдр. Эрагон поморщился, вытаскивая Брисингр из земли. Чем сильнее было чувство усталости, тем труднее ему было удерживать свой разум в состоянии полного покоя, защищать его от проникновения посторонних мыслей. Ещё труднее было не обращать внимания на боль, терзавшую его тело. Эрагон был уже не в состоянии сохранять присутствие духа и не поддаваться дурному настроению, которое обычно охватывало его, когда ему необходим был отдых. Научиться справляться с этим было частью тех необходимых умений, которым пытался обучить его Глоэдр. Плечи у Эрагона прямо-таки пылали от усталости. Даже меч и щит держать было трудно. И он позволил себе опустить их на уровень талии, надеясь, что успеет поднять в случае необходимости. Арья сделала то же самое. Сходились они на редкость медленно, словно исполняя какой-то торжественный танец. И это было совсем не похоже на их предыдущие, весьма ловкие и стремительные схождения. Эрагон чувствовал себя совершенно вымотанным, но сдаваться и не думал. Получилось так, что этот тренировочный бой стал чем-то большим, чем просто пробой пера. Пожалуй, он стал для Эрагона истинным испытанием. Испытанием его характера, силы, стойкости и умения сопротивляться. И у него не было ощущения, что это Глоэдр испытывает его. Скорее, это делала Арья. Она словно чего-то от него добивалась, требовала, чтобы он что-то доказал ей. Но что? Этого он не знал. Он только хотел выглядеть в её глазах наилучшим образом. Сколько бы она ни пожелала с ним сегодня сражаться, он будет продолжить этот поединок, как бы ему ни было плохо или больно. Капля пота упала ему в левый глаз, он сморгнул её, и в эту секунду Арья с громким криком сделала выпад. Они снова сошлись в своём смертельном танце и снова замерли друг напротив друга. Усталость брала своё, движения обоих стали менее ловкими, замедленными, и всё же они продолжали кружить, время от времени делая выпады и не позволяя друг другу одержать победу. Закончилось всё тем, что они сошлись буквально нос к носу. Скрестив мечи почти у самой гарды и собрав последние силы, попросту толкая друг друга. И во время этой их безуспешной попытки побороть друг друга, Эрагон вдруг сказал тихо и свирепо, глядя Арье прямо в глаза. «Я тебя вижу!» В её глазах промелькнула яркая искра и столь же быстро погасла.